Ульф взглянул на часы. Без 12:07. Он посмотрел на меня. «Мистер Коэн в редакции? Вероятно. Обычно он кончает работу около 7. Пригласи его пообедать с нами». Это был хитрый шаг. Скажи я, что это приглашение бессмысленно, поскольку само поручение было нелепостью, Вульф сейчас же ответил бы, что я, безусловно, отдаю себе отчет в необходимости поддерживать хорошие отношения с Лоном Коэном, что вполне соответствовало действительности. А он не встречался с ним уже больше года, что было сущей правдой. Я снял телефонную трубку и набрал номер. Глава вторая. В 9:00 мы перешли в кабинет. Лон расположился в красном кожаном кресле, мы с Вульфом за своими письменными столами. Фриц принес кофе и коньяк. Полтора часа, проведенные в столовой за креветками в соусе из красного перца, мясом, тушеным в красном вине, кабачками под сметаной, с мелко нарубленным укропом и авокадо с орехами, прошли довольно мило. Разговор касался положения в стране, особенностей женского мышления, того, как готовить устрицы, проблем структурной лингвистики и цен на книги. Беседа приняла оживленный характер, только когда мы заговорили о женском складе ума. И то Лон завел этот разговор умышленно, лишь для того, чтобы подразнить Вульфа. Наконец Лон отпил коньяк и взглянул на часы. «Если вы не возражаете, — предложил он, — перейдем к делу. Мне нужно быть в одном месте к 10. Я, конечно, понимаю, что в обычных случаях, когда вам что-нибудь нужно, Арчи просто звонит или появляется сам. Следовательно, речь идет о чем-то необыкновенном. Но чтобы заслужить угощение таким коньяком, это необыкновенное должно быть прямо-таки фантастичным». Вульф уткнулся взглядом в лист бумаги, лежащий перед ним, и нахмурился. Я положил эту бумагу ему на стол полчаса назад. Во время обеда звонил чиновник муниципалитета, сообщивший нужные мне сведения. И прежде чем возвратиться в столовую, я написал «ФБР» на листке из блокнота и положил на стол Вульфа. Сообщение отнюдь не улучшило мой аппетит. Окажись, посетительница неправой в отношении хвоста, это открыло бы нам большие перспективы, включая солидный дополнительный гонорар в виде чека на мое имя. Вульф отпил кофе и поставил чашку. «У меня осталось еще 14 бутылок», — сообщил он. «Боже мой!» — воскликнул Лон и понюхал коньяк. Лон был человеком своеобразным. Гладко зачесанные назад волосы, маленькое личико, туго обтянутое кожей, внешне не представлял собой ничего особенного. И все же он казался везде на месте. В своем ли кабинете, на 12-м этаже здания газет, через 2 двери от кабинета издателя, или на танцах фламинго, или за столом в квартире Саула Пензера, где мы играли в покер, или в кабинете Вульфа, вдыхая аромат коньяка 50-летней выдержки. «Итак, — сказал он, делая глоток, — я к вашим услугам. Вообще-то говоря, ничего особенного нет, и уж, конечно, ничего фантастического, — произнес Вульф. Во-первых, вопрос. Говорит ли вам что-нибудь имя миссис Рэчел Браннер, упоминаемое в одном контексте с Федеральным бюро расследований? Безусловно, да и кому не говорит. Она разослала экземпляры книги Фреда Кука несметному количеству людей, включая нашего издателя и редактора. Примечание. Кук Фред, известный американский журналист, автор ряда книг о подлинном, а не рекламном образе жизни в Соединенных Штатах Америки. Получение от нее книги – доказательство высокого положения человека. Мне, черт побери, она ничего не прислала. А вам?